Кроме открытого замка в дворцовый комплекс входили значительно большие по площади новый дворец, античный дворец, чайный домик в китайском стиле, дворец с драконами, римские купальни, ансамбль искусственных руин, дворец оранжерея, а также картинная галерея с колоннадой и вазами из песчаника. В этом почти незаметном в тени высоких деревьев здании, в подвальном, самом защищенном от воздушных атак этаже я обнаружил несколько странных комнат, укрепленных стальными балками и бетоном. Послушав разговоры и проследив за входящим в здание персоналом, я выяснил без труда. После удаления полотенной статуи бункер Вильгельма располагался именно здесь, под Сдам, дворец Сан-Суси. Сутки до падения Германской империи, 24 часа минули молниеносно. В четверг утром 22 марта 1917 года, то есть за несколько часов до назначенного берлинского совещания, две уборщицы вошли в большой бункерный холл под зданием галереи. Время и место проведения заседания штаба находились под секретом, они составляли, безусловно, предмет военной и государственной тайны. Однако старушки, убиравшие подземный бункер, о прибытии кайзера были прекрасно осведомлены. Вместе с женщинами и швабрами внутрь без труда проплыл и я. Бункер состоял из 9 помещений, активно использовались из которых 7. В первой комнате размещалась охрана, во второй – гардероб и кресло для ожидающих. Третья и четвертая представляли кабинеты штабных работников, а также, вероятно, помещения для хранения документов. Вдоль стен я увидел множество сейфов. Последняя обширная комната предназначалась для отдыха императора, и, наконец, самый просторный зал вмещал в себя большой стол, шкаф с картами, бар и множество стульев. Выводы сделать было нетрудно. Кронпринц, канцлер, принцы крови, принцесса Виктория Луиза, генералы Людендорф и Гинденбург наверняка расположатся ближе к кайзеру, размышлял я, вокруг стола, но по старшинству, в строгом порядке, столь любимым немецким народом. Командующие фронтов и более младшие офицеры, чуть дальше. Это значит, если эпицентром взрыва станет сам кайзер, эффект получится максимальный. Чем ближе к кайзеру, тем вероятнее смерть. С другой стороны, в глухом помещении, соединенном с миром только коробом вентиляции да дверными проемами, перекрытыми наглухо тяжелой металлической дверью, люди набьются тесно, как сельди в бочке. В этом каменном склепе, недобро размышлял я, даже слабый взрыв разнесет в клочья всех, до последнего человека. Взрывной волне тут некуда убегать, и значит, в живых не уйдет никто. Теперь, когда время и метод покушения стали ясны, мне оставалось одно – отыскать для себя оружие. Это тоже представляло некоторую проблему. Ни кайзер, ни главные офицеры штаба не имели доступа к бомбам, минам или артиллерийским снарядам. Разумеется, германский император мог потребовать, чтобы ему принесли кусок аммонита непосредственно в помещение для совещаний генштаба, но, согласитесь, это вызвало бы большие подозрения. Значит, средства убийства мне следовало доставить в бункер как-то иначе. Действовать я решил прагматично, руководствуясь банальной истиной. Самый простой план является самым надежным. Не мудрствуя, я отыскал ближайшие средства, способные удовлетворить мой убийственный интерес. После некоторого размышления я заключил, что простейшим способом уничтожить несколько десятков лиц в тесном бункере являются не мина и не динамит, а элементарная пехотная граната, возможно, связка гранат, способная разорваться в замкнутом пространстве бункера при закрытых дверях. Действительно, к чему было возиться с расчетом мощности динамита, со взрывателями и проводами, когда устройство, как раз и предназначенное для массового поражения пехоты в замкнутом пространстве, уже давно было придумано местными инженерами. Выбрав потенциальное оружие, я принялся анализировать принятое решение с разных сторон и изучать на предмет исполнимости и реальности. Прежде всего меня волновали ТТХ ручных гранат, применяемых немецкой армией в 1917 году. Энциклопедия выдала на запрос об оружии довольно пространный ответ. Как оказалось, на вооружении германской армии на март 17-го состояло несколько видов гранат, основными из которых были фугасная граната Стейлхандгранате 15, именуемая в окопах колотушкой, и осколочная Кугел 13, или граната Шар. К началу войны гранаты в Германии рассматривались не как элемент вооружения пехоты, а как средство для крепостной войны, что и сказалось на особенностях ручных гранат тех времен. Кугель представлял собой переработанную, но почти неизмененную идею 300-летней давности, литой чугунный шар диаметром 7 см с ребристыми насечками симметричной формы и проволочной петелькой под запал. Как пехотное оружие кугель был почти ни на что не годен из-за своей массы и шарообразной формы, делающей малоудобным как переноску, так и метание в цель. Мне, впрочем, кугель не подходил по иным причинам. Заряд гранаты шара включал примитивное вещество на основе черного пороха и обладал крайне невысоким фугасным действием, что, разумеется, не соответствовало моим целям. Граната-колотушка подходила больше. Прежде всего, модель 15 имела более простую конструкцию, что внушало веру в ее техническую надежность. На длинной деревянной рукоятке размещался широкий металлический цилиндр со взрывчатым веществом. На конце рукоятки имелась простая, удобная чека, все тот же шарик на проволоке. Объем цилиндра обеспечивал мощность гранаты, а длинная рукоятка – удобство ее метания. Но меня, конечно, интересовали другие показатели. Большой жестяной цилиндр гранаты заполнялся сложным взрывчатым веществом, а не просто черным порохом. Модель 15, таким образом, не была рассчитана только на осколочное воздействие и являлась фугасной, что и требовалось для закрытого помещения кайзеровского бункера. Ближайшие к дворцу колотушки находились в сумках стрелков, расположившихся возле переезда через речку, отделяющую парковый комплекс Сан-Суси от пригородов Берлина. Лейб-гвардейцам во дворце колотушки не полагались, полицейским и жандармерии, охранявшим парковую зону, тем более. Потсдамский армейский склад раскинулся только в километрах 20 от дворца в бараках ближайшей военной части. Однако в самом Потсдаме располагались резервные подразделения 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, присланные сюда отдохнуть с фронта примерно месяц назад. В зимний период, пока над окопами тишиной звенело затишье, подобные ротации войсковых частей применялись во всех сражающихся армиях, в том числе в немецкой, в русской, в австрийской и даже турецкой. Части с передовой по очереди отправлялись в столицу или в прифронтовые провинции, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Соответственно, находясь на отдыхе, обстрелянные полки усиливали внутренний контроль над страной. Вместе с 1-й кавалерийской здесь же, в Потсдаме отдыхали полки 39-й пехотной дивизии, а также стрелки 6-й бригады Ландвера. И те, и другие располагались ближе к Сан-Суси, нежели выбранные мной кавалеристы, однако в одинокие разъезды по территории вокруг парка пускали только драгун. Ближайший обнаруженный мной конный разъезд состоял из 6 человек. Четверо, удобно расположившись за мостиком в небольшой выемке, сидя на досках, крутили сигарки и неспешно о чем-то болтали, а двое, сидя верхом, столь же неспешно объезжали местность по кругу, от моста до ближайшего поворота, скрывавшегося за домами, и обратно. Осуществлялся объезд, очевидно, периодически и поочередно, поскольку лошади остальных четверых дозорных стояли тут же, привязанные возле моста. Так что мне в некотором смысле повезло. Убивать одновременно всех шестерых было бы сложнее. А так, отряд сам разбился на две неравные группы. Территорию вокруг Потсдама, наполненную войсками, охраняли без рвения. Тут не могло быть врагов, кроме разве что таких экзотических, как я. Дождавшись, пока конная пара скроется с глаз, и выбрав для себя наиболее крепкого верхового, я быстро догнал его, рухнул внутрь черепа и затем мысленно осмотрел захваченную территорию. Очевидно, атака осталась незамеченной для всех, кроме объекта вторжения. Чуть покачнувшись в седле от мгновенной потери координации, мое новое тело прикрыло ладонью лицо и шумно вдохнуло воздух. «Что с тобой?» – удивился напарник. «Нехорошо», – удивляясь произнесенным немецким словам, отвечал ему я. «Знаешь, у меня что-то с палашом, посмотри». С этими словами я аккуратно вытянул клинок из ножен и, подняв стальную полоску над головой, кивнул на нее подбородком. Сталь заиграла на солнце. «Ничего не видишь?» — рехнулся. «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь, об этом?» — воскликнул я и резким ударом правой рубанул ему в центр лба. Опыта кавалерийской рубки у меня не было, я понятия не имел, как разрубить человека от плеча до пояса или смахнуть с молодецкой оттяжкой голову. К моему удивлению, удар в лоб не расколол череп несчастного надвое, как, мне казалось, должно было произойти, однако оказался достаточно эффективным. Несчастный немец безмолвно рухнул замертво, по лицу его побежала тонкая струйка крови. Не мешкая и не ожидая, пока кто-то из возможных очевидцев поднимет тревогу, я спрыгнул с лошади и торопливо обшарил подсумок убитого. По счастью, там, как и ожидалось, лежали 3 искомые мной гранаты. Тут же я перебросил их в свой подсумок, затем еще раз пересчитал добычу. И у меня, и у сраженного мной гвардейского драгуна имелось ровно по 3 колотушки. Прусская педантичность здесь не подвела. Ударная сила в 6 пехотных гранат радиусом действия в 15 метров каждая была достаточной, чтобы убить 20 человек в комнате площадью 10 на 10 метров. Удовлетворенно кивнув, я вскочил на коня. «Убит, убит!» – завопил я во весь голос и выскочил из-за поворота. Четверо у моста немедленно оживились. Отбросив самокрутки, они потянулись к винтовкам. Увидев товарища, во весь опор несущегося к охраняемому мосту, драгуны чуть приспустили стволы, однако смотрели на меня настороженно. «Что с Густавом?» «Пристрелили». «Да кто?» «Догадайся». С этими словами я достиг моста и с энергией, достойной лучшего применения, обрушил на вопрошавшего свой палаш, все еще багрящиеся кровью незнакомого мне Густава. Направо, налево. Два стрелка умерли, едва успев догадаться, что станут жертвами собственного товарища. Третий, стоявший чуть дальше, успел судорожно дернуть затвор и выстрелил вскидкой. Пуля пробила мне легкие, и тело предателя выпало из седла. Точно за мгновение до этого я выскользнул из всадника. Не думая ни о чем, поднялся в воздух и вонзил свой разум в тело только что уложившего меня удачливого стрелка. «Вот сволочь!» – заорал мне четвертый драгун, выскакивая из-за моста. «Я все видел. Карл, это измена, измена!» Он подбежал ко мне, и мы оба задумчиво посмотрели на труп моего бывшего реципиента, лежащий у нас под ногами. «Конечно!» – заметил я и снова передернул затвор, чуть развернув ствол оружия к очередному напарнику. «Измена она и есть!» «Что? Как?» Тот глупо взмахнул винтовкой, но я выстрелил раньше. Взмахнув руками, пятый солдат Рейхсвера свалился под мост, в воду. Быстро перебрав сумки, я напихал себе еще 6 гранат, затем, торопясь, что выстрелы вызовут слишком много внимания, снова взлетел на коня. Местность вокруг лежала относительно безлюдная, с двух сторон мост окружала рощица, с третьей через парк дорога вела во дворец, и только с четвертой стороны, как раз с той, откуда я прискакал, зарубив первого верхового драгуна, открывался вид на пригороды Потсдама. Там стояли несколько одноэтажных домиков, хозяева которых, привлеченные выстрелами, наверняка уже пялились на меня расширенными от ужаса зрачками. Лично мне не было до них дела. В случае разбирательства роль стрелка, тело которого я сейчас занимал, в убийстве товарища быстро докажут. Однако до разбирательства, усмехнулся я, оно вряд ли успеет дожить. Через 5 минут скачки, потрясая набитым гранатами под сумком, я долетел до парадного входа в дворцовый парк. Будь во мне меньше наглости, возможно, стоило попытаться проникнуть в Сан-Суси через черные, вторые, запасные, грузовые или иные ворота, которых на территорию дворцового комплекса имелось достаточно много. Однако меня почему-то привлекал именно парадный въезд, вероятно, тем, что раскладку местности внутри парковой зоны я изучал по отношению к нему, и примиряться к новым координатам уже было попросту лень. У парадных ворот, украшенных чугунным литьем, латунью и даже золочением по краям перьев гербового орла, меня ждали 20 стрелков в полной готовности, во главе с дежурным, потянутым, почти глянцевым офицером. «Что там у вас?» – заорал мне красавец-командир германцев, тыча белой перчаткой в сторону моста и дороги. «Нападение», — выдохнул я и попытался достать офицера штыком. 3 ствола выстрелили одновременно. В следующее мгновение вокруг воцарилась полная тишина. Очередной мой носитель, стукнув о землю ненужной уже винтовкой, рухнул у сапог своих сослуживцев порожним мешком, а сам я невидимой тенью парил в это время у них прямо над головами. Крякнув и крепко выругавшись, определенно сбитый с толку, но не растерявшийся глянцевый лейтенант немедленно направил к мосту 5 человек, а остальных заставил залечь у парадного и изготовиться к возможному нападению. «Молодчина», — подумал я, вися в воздухе, однако тут же отметил, что решение офицера, исходя из моих собственных целей, нуждается в кардинальной корректировке. Педантично отметив погоны и убедившись, что более старшего по званию в толпе стрелков нет, я спустился чуть ниже, прямо к темени обреченного лейтенанта. Поначалу меня встретило яростное сопротивление личности, объяснимое, вероятно, тем, что реципиент находился в возбужденном состоянии, но я справился. «Вы двое, ты и ты, возьмите труп и отнесите его во флигель», — приказал я уже устами офицера. Убитого стрелка подняли сильные руки товарищи и послушно потащили внутрь парка. Прихватив подсумок с гранатами, лейтенант отправился вслед за ними. Во флигеле я велел бойцам возвращаться к парадному, а сам быстро пошел ко дворцу. Мой новый пленник в это время казался связан невидимыми, но несокрушимыми путами. Впервые за все время переселения я столкнулся с открытым сопротивлением личности. Николай II попытался вытолкнуть меня однажды, факт, однако, что сделал это в состоянии ужасного шока. С тем же, что реципиент сопротивляется сразу после вселения, я сталкивался впервые. Возможно, это объяснялось индивидуальной устойчивостью неизвестного мне офицера к подобным виртуальным нападениям, а возможно, его состоянием в данный момент. Вероятно, его личность пыталась разобраться с тем, что произошло у вороты на мосту, а посему воспринимала мое вторжение в разум не как феномен, а как опасное нападение на дворец. Реакцией на заведомую атаку соответственно явилось яростное сопротивление. В этом был определенный риск. Я не знал, есть ли у него допуск, и не был уверен в том, что в критической ситуации немецкий лейтенант не вытолкнет меня так же, как это сделал один раз русский царь. Формальному контролю тем не менее он пока поддавался. В конце концов я решил не рисковать. Пройдя дикий парк, я добрался до декоративного сада, украшенного газонами и цветочными клумбами, присыпанными сейчас подтаявшим снегом. Отыскав первое же укромное место, буквально то, которое бросилось мне в глаза, я забросил сумку с гранатами внутрь обширного кустарника. Место показалось мне привлекательным в силу двух причин. Во-первых, сад был разбит на правильные квадраты, заполненные густой растительностью, в голых, но темных ветвях которого сумка оказалась совершенно не видна. А во-вторых, на перекрестье двух выбранных мной дорожек, на каменном постаменте располагалась фигура античной богини, судя по шлему, Минервы, которую я мог взять за метку для обнаружения спрятанных таким незамысловатым способом пехотных гранат. Далее все было просто. Привычно, два существа в одном, я направился к главному фасаду дворца. Под сферической крышей здесь скрывался мраморный вестибюль, главный вход и главное украшение потсдамского Версаля. Пятеро в серых мундирах, очевидно, уже лейб-гвардейцы, попытались меня остановить и принялись расспрашивать, что происходит в парке. Без прения и разговоров я разрядил в них маузер. Буквально через секунду нечто горячее со свистом пронзило мне бок. Дернувшись от обжигающей боли, я глянул вниз и увидел расползающееся на мундире пятно. Когда я поднялся в воздух, зрение вновь прояснилось. Я осознал себя парящим прямо в мраморном зале над изрешеченным пулями телом умирающего лейтенанта. Глаза отважного офицера смотрели вверх, в потолок, но казалось, будто глядит он прямо на несуществующего меня. Я вздрогнул. Для подобного спазма у меня не было тела, однако страх перед только что совершенной резней запомнился мне в тот момент хорошо. Было ли благом то, что творил я сейчас, убивая случайных людей налево и направо, шагая по головам? Невинными назвать их было нельзя, все-таки стрелял и рубил я военных, а значит, потенциально готовых к смерти людей. Однако тут крылось иное. Бессмысленные убийства уже семерых несчастных немецких солдат, совершенные последовательно и скоро, едва ли за полчаса, я мог считать откровенно подлыми. Ведь я убивал их не в спину, а хуже, не только калеча тела, но превращая захваченных носителей в изменников и предателей в глазах сослуживцев, в глазах жен и детей, которых, возможно, убитые мной солдаты оставляли в родных деревнях и городах. Однако я вспомнил виды, которые ежедневно во время своих путешествий мог наблюдать в окопах по обе стороны фронта, брустверы и траншеи, заваленные трупами после артиллерийских обстрелов. Война не может быть выиграна без жертв, и дань, что я собираю сейчас, ничтожно мала по сравнению с океанским валом из трупов, который обрушится на Европу в ближайшие пару лет, если я сейчас провалюсь. Спустя два часа после инцидента у парадного входа, когда все уже успокоилось, а трупы нападавших изменников увезли на автомобиле к криминалистам в Берлин, Его Величество Кайзер Вильгельм II, король Пруссии и император Германии, поднял голову ото сна. Встав с кресла, в котором дремал после утомительного, а главное чрезвычайно неутешительного приема докладов, он направился в туалетную. Там с интересом осмотрел на себя в зеркале, как будто видел впервые. Покрутил усы по лабиринту сумрачных коридоров главного корпуса Виноградарского дворца, вошел на территорию любимого декоративного сада. Разумеется, на прогулку. Возле бюста Минервы император ненадолго остановился, а затем, ломая ветки руками, зачем-то полез в кусты. Потсдам. Дворец Сан-Суси. 30 минут до падения Германской империи. Весна наступила неделю назад, однако, если не глядеть на календарь, казалось, что время стояло зимнее, и в зале для совещаний привычно чадил камин. Гладкие стены в полированном бетоне, а также массивные балки перекрытия и металлические колонны зависли над огромным столом в зеленом сукне, словно мифические исполины. Спустя 3 часа от времени инцидента с парадным входом вокруг меня, императора Германской империи, суетились незнакомые люди. На самом деле я знал большинство из них, отчасти из сумрачной памяти зачинателя Великой войны, отчасти из данных энциклопедии или из собственных летных исследований. Присутствовали все, Адальберт и Ахим, Этель Фридрих, Виктория Луиза и кронпринц Вильгельм. Конечно же, глава правительства Макс Баварский, начальник полевого генерального штаба генерал-фельдмаршал Гинденбург, первый генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф, баварский принц Рупрехт фон Виттельсбах, начальник штаба Восточного фронта Гофман. Для полной картины не хватало командующего румынским фронтом Маккензина, знаменитого генерала Сандерса, победителя англичан в Месопотамии, Сирии и Палестине, а также великого фон Бюлова, с остервенением роющего окопы в Пикардии и Шампани. Последние 3 прославленных генерала находились слишком далеко от места события и вряд ли могли повлиять на результат задуманной мной корректировки истории. Все же Пикардия – это не Бранденбург, румынский фронт, не Саксония, а Багдад, не Берлин. Вильгельм оказался значительно выше ростом, нежели Николай, однако, как многие великие люди, имел физический недостаток. Я знал, что еще в раннем возрасте несколько родовых травм, полученных кайзером Вилли при появлении на свет, чуть не стоили ему жизни. Будущий император и общепризнанный зачинщик Великой войны родился с поврежденной левой рукой, она оказалась короче правой почти на 15 сантиметров. Рефлексы Вильгельма наглядно показали мне, что император научился довольно искусно скрывать свой физический недостаток, то кладя одну руку на другую, то поворачиваясь к фотоаппарату, журналистам или собеседникам под некоторым углом. Кроме того, на протяжении ряда лет в детстве Вилли вынужден был носить машину для прямодержания головы из-за так называемой врожденной кривошеести, пока наконец родители и врачи не решились на операцию рассечения шейной кивательной мышцы. Все эти действия, безусловно, причиняли много боли маленькому ребенку, что, вероятно, и сказалось впоследствии на вспыльчивом и непредсказуемом характере моего нынешнего носителя. Но характер Вильгельма меня в данный момент не беспокоил. В отличие от офицера охраны, яростно сопротивлявшегося моему вторжению 4 часа назад, кайзер Германии то ли не был столь возбужден произошедшим нелепым вторжением во дворец, то ли голову его занимали иные, более сложные и тягостные мысли, то ли общее расстройство в делах империи и неминуемое приближение военного поражения погружало разум блистательного монарха в ту черную меланхолию, которая известна только весьма выдающимся, но уже павшим личностям. Вероятно, нечто подобное испытывал когда-то Наполеон, а несколько позже будет испытывать Гитлер. Память Вильгельма, этого удивительного человека, оказалась заполнена множеством сложных воспоминаний, большинство из которых я еще не успел просмотреть. Как ни странно, при проникновении в голову память нового реципиента вовсе не обрушивалась на меня всей тяжестью, и события долгих лет его жизни не прокручивались перед моими глазами. Совсем напротив, получив власть над очередным телом, я получал только рефлекторные или подсознательные навыки, а именно речи некоторые мышечные реакции. Чтобы исследовать весь пласт воспоминаний носителя, мне требовалось спокойствие и время, очень много времени и очень много спокойствия, чему череда последних дней и часов совершенно не способствовала. Путешествие в прошлое очередного носителя занимало долгие часы, я как бы переживал воспоминания захваченного мной человека, прокручивая видеозапись в реальном времени, очень часто, смутную и полную разрывов, пятен и едва различимых теней. Вильгельм в этом смысле представлял собой настоящий кладезь, подлинное открытие. Общение с Вильгельмом I и князем Бисмарком, становление Кригсмарине, посмевшего бросить вызов непобедимому британскому флоту, создание воздушных эскадр, пушки Крупна, колониальные захваты, восстание в Африке, развитие промышленности, постройка первых подводных лодок, встречи со знаменитыми людьми, путешествия и коллекционирование императором произведения искусства – все это выглядело чрезвычайно интересно и очень захватывало меня, однако времени на общение с удивительной личностью практически не оставалось. Марк зло 18-го года маршировал по планете, стуча каблуками в головы и с каждым мгновением приближая трагический миг развязки Великой войны, миг весеннего наступления России и ее союзников. «Дамы и господа», чуть коверкая немецкие слова, с мрачной решимостью произнес я, призывая присутствующих к вниманию. «Я рад, что мы собрались на этом финальном собрании, ибо у меня для вас есть важная новость. Прошу вас, подойдите ближе к столу». Голос мой был в этом момент голосом Вильгельма II, однако смысл и странные нотки в его дребезжании окружающие уловили чутко. Кронпринц Вильгельм и принц-адмирал Адальберт изумленно переглянулись, но послушно шагнули вперед. Фон Людендорф, напротив, остался на месте и подозрительно топорщил усы, ибо в голосе и в словах его императора нечто звучало не так, и старый лис чувствовал это нечто всей битой фронтовой шкурой. «Увы, — думал я, — один шаг его не спасет, двери закрыты, вокруг бетонные стены». «Да, государь, — произнес Макс Баварский, почтительно поклонившись, — мы собрались по вашему приглашению и выслушаем все, что вы изволите сообщить. Однако что означает фраза на этом финальном собрании?» Я рассмеялся чуть хрипло и несколько нервно, затем поставил на стол подсумок с гранатами. Несмотря на тщательно прокрученный несколько раз сценарий массового убийства в бункере, руки мои предательски задрожали. Означает это примерно вот что. Я достал верхнюю колотушку и, вставив палец в кольцо, показал ее окружающим. «Простите меня, если сможете». С этими словами кайзер Великой Германии резко дернул запал. Псалом 14. «Великие дела надо совершать не раздумывая, чтобы мысль об опасности не ослабляла отвагу и быстроту». Гай Юлий Цезарь. 300 километров от Потсдамского бункера, Нижняя Бавария. 5 секунд после взрыва. 5 секунд спустя я мчался меж облаков, пронзая воздух бестелесной уточкой. Я не вполне понимал, что произошло, однако факт сохранения собственной жизни вызывал восторг. Во время доставки гранат в парк дворца я убивал немецких солдат направо и налево, однако умудрялся уходить из чужого тела, как только опасность нападения на носителя становилась очевидной. 5 секунд назад произошло нечто иное. Мое тело, тело немецкого кайзера, взрыв порвал на куски. Вероятно, тут сказалось мое фатальное отношение к покушению. Я мог бы уйти из Вильгельма, граната сработала с задержкой, но подсознательно не смог этого сделать, поскольку готовился к смерти одновременно с убийством находящихся в бункере людей. Теперь же возможности технологий Каина казались выходящими за самые смелые грани воображения. Эти технологии решали не только проблему скорости перемещений, смены тел, путешествий во времени, но и проблему бессмертия. Хронокорректору не требовалось никаких орудий и технологий. Он мог попасть куда угодно и когда угодно, перемещаясь из тела в тело, во дворец, в крепость, в подводную лодку и в подземелье, и везде убивать, без счета и без опаски. Целые крепости могли пасть без долгой борьбы и осады вследствие убийственного катаклизма внутри или загадочного самоубийства кого-то из защитников. Я был способен проецировать свою сущность, куда требовалось, и умирать, оставаясь в живых. Это казалось чем-то невиданным, грандиозным. В то же время инцидент вызывал вопросы. Было ли тело железного робота, которое занимал Каин в конце прошлой версии времени, его настоящим телом? Вероятно, нет, как и тело Николая или Вильгельма для меня. Сан-Суси я покинул мгновенно, бросив разодранное на куски ударной волной тело Вильгельма II. Здание брызнуло стеклами из окошек на цокольном этаже и крошкой, содранной со стен могучим ударом. Глубоко под цоколем, в бункере комната совещаний на мгновение превратилась в ад. Как нашкодивший хулиган, напуганный сторожем, я рванул вон из подземелья, по стремительной, уходящей в небо дуге. Скорость моя в это время казалась фантастической, почти невозможной, я мчался сквозь облака едва не 100 км в секунду. Спустя полминуты, чуть успокоившись, я сбавил темп, затем совсем остановился и завис в воздухе. Как всегда, последовала грубая остановка, едва сбившая мне дыхание. Хотя о каком дыхании могла идти речь для бестелесного человека, вероятно, при остановке мозг охватили эмоции, обычные для резкой перемены движения. Человеческое тело и химия оставались для меня недоступны, однако разум, даже не имеющий материальной основы, реагировал так, как привык. Меня едва не качнуло при резком торможении, картинка мира шатнулась, подернувшись зыбкой пеленой, но тут же выровнялась, позволив мне обозревать просторы внизу. Сан-Суси уже не было видно, подо мной стелились холмы и темно-синяя ветвь совершенно незнакомой, но необычайно широкой реки. Очевидно, бегство сбило меня с нужного направления. По ширине водяного потока я догадался, что вижу перед собой Дунай. Странная мысль внезапно тронула мой возбужденный разум. В каком-то смысле, подумал я, Дунай – это именно то, что надо. Решив не искать иные ориентиры, я промчался вдоль могучей реки к востоку, желая отыскать Вену. Столица Австро-Венгерской империи неожиданно стала городом, в котором у меня сегодня появились дела. Дела имели конкретное имя. Карл IV Габсбург, император Австрии, Венгрии и Богемии. Вена раскрылась передо мной буквально через минуту, зрелище кварталов ее воистину впечатляло. То была именно Вена, город вальсов и изысканной архитектуры, столица древнейшей европейской династии и блистательных военных побед. Я глядел с высоты, обозревая целое море зданий. По земле тянулись улицы и кварталы, и дым заводов, извергающих ядовитую отрыжку в туман. Других столь крупных поселений в этом регионе просто не существовало. Масштаб, даже по сравнению с Дунаем, вещал сам за себя. Я мог бы спуститься вниз, прочитать вывески или таблички на стенах домов и столбах, однако сомнений не оставалось. Цель находилась прямо передо мной. Огромнейшая империя Габсбургов, занимавшая обширную территорию в Европе и включавшая в себя около 20 различных народов, являлась вторым после Германского рейха противником России в Великой войне. Австро-Венгрия ослабла задолго до начала мировой схватки из-за многочисленных национальных споров во всех своих регионах. В Галиции происходило противостояние поляков и украинцев, в Трансильвании – румын и венгров, в Силезии – чехов и немцев, в Закарпатье – венгров и русинов. С каждым годом на окраинах империи опасность сепаратизма росла. Раздутая средневековая держава давно находилась на грани распада, и Великая война только ускорила неизбежный процесс. В политическом отношении в начале 20 века Австро-Венгрия делилась на две части – Австрийскую империю, управляемую с помощью Рейхсрата, и Венгерское королевство, включавшее в себя исторические земли венгерской короны и подчинявшееся венгерскому парламенту. Все это я знал из данных энциклопедии. Неофициально две части империи назывались Цислитания и Транслитания. Аннексированные Австро-Венгрия и Босния и Герцеговина не входили в состав Цислитании или Транслитании, но управлялись особыми органами, формально независимыми, но подчиненными венскому самодержцу. Согласно Конституции, обе указанные половины государства получали собственные парламенты, министерства, армии и даже бюджеты. Делегации от Австрии и Венгрии поочередно проводили заседания в парламенте, где решались государственные вопросы. Общеимперскими учреждениями были признаны только армия, Министерство иностранных дел и финансов, содержавшиеся за счет общеимперского бюджета. Они же считались общими для всех прочих частей Австро-Венгрии. Его императорское величество Карл Франц Иосиф IV, Божьей милостью император австрийский, король венгерский, король богемский, король ломбардский и венецианский, далматский, хорватский, славонский, иллирический, иерусалимский, илодомирский, эрцгерцог австрийский, великий герцог тосканский, краковский, лотарингский, силезский, модинский и пармский, великий князь трансильванский, маркграф моравский, воевода Сербии и прочее, в данный момент стоял на балконе летнего дворца Шонбрунн, в пригороде столицы, внимательно изучая открывшийся перед ним чудный вид на луга Каниваль. Не то чтобы последнего императора Австрии настолько интересовали луга, просто получая известия с многочисленных австрийских фронтов, он каждый раз пребывал в некоторой прострации, не вполне понимая, что именно следует в дальнейшем предпринимать. Роковое кольцо неумолимо сужалось над его блистательным государством, приближая конец династии и страны. Последний правитель династии Габсбургов, Карл, принадлежал к боковой ее ветви. По прямой линии лишь его прапрадед Франц II занимал имперский престол. Отцом Карла являлся всего лишь племянник предыдущего императора Франца Иосифа. В момент рождения Карл считался пятым в очереди на престол, причем рождение новых наследников должно было отдалить его от короны еще сильнее. Однако предпоследний император последовательно пережил своего единственного сына Рудольфа, своего брата эрцгерцога Карла Людвига, младшего племянника Отто и, наконец, старшего племянника Франца Фердинанда, чьи дети, рожденные от марганатического брака, не имели прав на корону. После этого одновременно с убийством Франца Фердинанда, чья смерть ознаменовала собой начало Великой войны, 27-летний эрцгерцог Карл немыслимым вывертом судьбы оказался единственным наследником своего 84-летнего двоюродного деда, держава которого уже была обречена на крах. Всего 3 месяца назад кончина Франца Иосифа автоматически произвела Карла IV в императоры. К этому времени состояние двуединой монархии можно было сравнить лишь с агонией умирающего. В стране не хватало хлеба, революция сквозила из всех щелей. Промышленность задыхалась от нехватки топлива и ресурсов. Император Карл лично принял на себя командование войсками и, стремясь заручиться поддержкой венгров, короновался не в Вене, а в Будапеште ровно месяц назад. Держался Карл молодцом, и впечатление о нем складывалось как о необычайно честном, прекраснодушном, решительном и искреннем человеке. Тем не менее я обязан был исполнить то, что решил. Энциклопедия сообщала, что в прошлой версии истории последний Габсбург, осужденный победителями на пожизненную ссылку, умрет на острове Мадейра в возрасте 33 лет, 1 апреля 1922 года, то есть всего через 5 лет от сегодняшнего момента, абсолютно здоровым и полным сил. По диагнозу Карл умрет от воспаления легких, но на деле, от болезни души. Стать последним в бесконечной череде героических предков, бесславно смотреть, как погибает страна, любимая им безмерно, окажется для Карла слишком тяжелым бременем. Католическая церковь причислит его к лику святых, впрочем, даже если бы он это знал, вряд ли такое знание стало бы для Карла утешением. Сейчас он стоял на балконе, упершись взором на луга Каниваль. На входе в личные апартаменты последнего австрийского императора, с прямой как полет свинца спиной, застыл бравый гвардеец с манлихером на плече. Прыгнув гвардейцу в голову, почти не роясь в памяти и не анализируя собственных ощущений, без эмоций и жалости, я заставил его развернуться, пройти к балконной двери, снять винтовку и прицелиться императору в спину. Сопротивления не было. Спустя 5 лет Карл умрет, просто умрет, убьет себя сам, одним усилием мысли, без оружия и патронов, просто расхочет жить. А сейчас, приклад к плечу, холодной щекой прижаться к деревянному ложу, дрожащим пальцем нащупать стальной курок. Выстрел грохнул, и что-то щелкнуло в глубине винтовочного механизма. Может быть, колесо истории, а нет, всего лишь затвор. Петроград, 11 часов утра, 10 минут после смерти императора Карла. Оставив мертвого гвардейца с головой, простреленной из того же манлихера, я вернулся в Питер в тело Николая II, открыл глаза и медленно сполз с кровати. Часы на стене показывали, что царь спал 14 долгих часов. Казалось, однако, будто во время сна меня били кирками в каменоломне. Превозмогая усталость, я заставил себя умыться, одеться, затем, достучавшись до Фридрикса, немедля вызвал к себе шефа жандармов Глобачева. Когда тот прибыл, давя дрожь в пальцах и в голосе, я заявил: «Вы будете удивлены, милостивый государь, но вчера вечером известные мне агенты охранного отделения по моему заданию совершили покушение на кайзера Вильгельма и австрийского императора Карла IV. Успешно, разумеется. Завтра в полдень в присутствии членов Государственного совета и журналистов я намерен представить вас к высшей награде за проведение этой уникальной операции. Думаю, святой Владимир с бантами подойдет к жандармскому мундиру». Глобачев посмотрел на меня внимательно, однако без тени удивления. Вопросы прыгали в его голове, но он, похоже, сейчас сам себе на них отвечал. Реагировал парень действительно быстро, выпученных глаз и открытого рта от него было не дождаться. «Вы понимаете меня, Глобачев?» «Более чем, государь. Прикажете сделать по этому поводу официальное заявление?» «Да. И если можно, дайте интервью журналистам. Я понимаю, что пресс-конференция, на которой глава секретной службы дает пояснение газетчикам по поводу тайной миссии, связанной с убийствами глав двух соседних государств, это нонсенс, но ситуации бывают разными. Сейчас именно такая, Ваше Величество. До свидания, Глобачев». Коротко откланившись, жандарм испарился. Обнаруженный мной следующим утром на столике для отчетов по прессе телеграфный перевод из «Таймс» гласил: «Террористический акт, проведенный 5 марта русской охранкой в Берлине и Вене, поражает своим варварством и жестокостью. Русские забыли о благородстве, а царь Николя, по всей видимости, подписывая приказ о кровавом убийстве родственников, каковыми приходится ему семьи германского и австрийского императоров, явил неслыханную дерзость, хладнокровие и полное отсутствие человечности. Ответственность за это кощунственное убийство открыто приняла на себя русская секретная служба, о чем заявлено в пресс-конференции, проведенной охранным отделением в Санкт-Петербурге. В то же самое время, в политическом смысле, Оба взрыва приходятся как нельзя кстати, учитывая напряжение предстоящих военных кампаний. После терактов 5 марта династии Гогенцоллернов и австрийских Габсбургов фактически прекратили свое существование, а все заявленные наследники слишком далеки от правивших императорских домов и вряд ли смогут укротить ситуацию, учитывая жестокие условия военного противостояния. Германию и Австрию в ближайшие дни ожидает ужасающий политический кризис. «Аминь», — сказал я, отшвыривая бумаги. «Господи, да будет наконец мир». Псалом 15. 9 лет потребовалось Петру Великому, чтобы нарвских побежденных сделать полтавскими победителями. Последний верховный главнокомандующий императорской армии, император Николай II, сделал ту же работу за полтора года. Альфред Нокс, английский генерал, 1917 год реальной истории. Задолго до взрыва в Потсдамском бункере, уже к концу минувшего 1916 года, всем сколько-нибудь разумным людям Германии было понятно, что центральные державы неумолимо проигрывают войну. Непосредственные причины военного поражения можно было перечислять бесконечно. Численный перевес противника, который к декабрю достигал уже соотношения 5:3, громадное превосходство его вооружения, проявлявшееся в обилии снарядов американского производства, отвратительное питание германского, австрийского и тем более турецкого солдата, все это спустя 3 года упорной войны делало Германию практически обреченной. Внутри страны невидимыми, но хваткими щупальцами стремительно расползался голод. Однако острая недостаточность продуктов питания или мыла, свечей или топлива касалась далеко не всех. И в этом крылась еще одна катастрофическая проблема. Власть имущие, почитаемые зачинщиками войны, ели больше и лучше, а разница в положении различных слоев населения росла с ужасающей быстротой. Военный министр фон Шейх, фантастическим кульбитом судьбы оказавшийся после смерти своего императора и премьера Макса Баварского во главе нового, неутвержденного никем кабинета, судорожно подыскивал кандидатуру на германский престол. Сделать это оказалось достаточно затруднительно. Кандидатуры имелись, целых 11 внуков погибшего императора, однако отдавать трон кому-то из малолеток, не имея поддержки генералитета, практически лишенного известных военных лидеров, казалось решением страшным. Внук мертвого императора Вильгельм Фридрих Франц Джозеф Христиан Олаф Прусский подходил на трон идеально, но изможденные массы народа, до отвращения наевшиеся войны от дедушки Вилли, не желали идти умирать за внука. И самое грозное, присяга старому монарху более не связывала войска, а дать новую, их надо было еще заставить. Фон Бюлов, возглавивший осиротевший генштаб и срочно прибывший в Берлин из ненавидимой им Пикардии, действовал решительно и жестко, предложив фон Шейху незамедлительно короновать нового императора и не надеясь на мирное соглашение с союзниками. Последние неудачные переговоры завершились всего месяц назад. Он объявил о войне до полной победы Рейха и призвал германскую нацию к единению, что было, конечно, разумно. При отсутствии полноценного императора, наспех собранное правительство словно сидело на поломанном стуле и остро нуждалось хотя бы в подобии военных побед. Знакомый с объективной ситуацией на сухопутных театрах, фон Бюлов отчетливо понимал, что попытка атаковать противника на фронтах только ускорит агонию смертельно раненого государства, а потому вцепился в последний шанс, до сих пор отвергаемый самим кайзером. Командованию славного немецкого флота, который со времен Доггербанки отсиживался в родных гаванях и из-за которого отчасти началось бессмысленное противостояние с англичанами, было приказано незамедлительно выводить в море, чтобы погибнуть или добиться самоубийственной миссии хотя бы минимальных преференций в будущих мирных переговорах. Один немецкий капитан заявил по поводу изданного приказа: «Я выстреляю свои 200 снарядов, больше нет», после чего, с высоко поднятым флагом, «пойду ко дну, если не потопит, взорву корабль, чтобы не достался островитянам». Во избежание мятежей матросам сообщили, что флот идет в демонстрационный поход. И вот это уже являлось со стороны фон Бюлова беспросветной глупостью. Несмотря на все меры предосторожности, цель последней морской операции Кригсмарине оказалась невозможно утаить от тысячных экипажей линкоров. Догадки, обрывки слухов, революционная пропаганда, а главное, нарастающая ненависть к офицерам, ведущим людей на смерть, при крайне шатком положении верховной власти, толкнули мариманов на бунт. Восстание вспыхнуло в Киле. Смешно, по той же причине, по которой русские моряки поднялись в Кронштадте, в прошлой версии времени. Три долгих года войны хваленые дредноуты гогенцоллернов не участвовали в сражениях. Измученные бездельем и чтением прогрессивной литературы, активно публикуемой за счет средств иностранных разведок и собственных пацифистствующих идиотов, бравые матросики, возмущенные не столько отправкой на смерть, сколько тем, что ими еще кто-то смеет командовать, принялись топить в мутных водах датского канала своих капитанов, с усердием, достойным лучшего применения. Со смертью первого офицера события в обреченной Германии понеслись со скоростью пикирующего аэроплана. Уже 24 марта 1917 года подпольная организация матросов-социалистов в Киле на захлебывающемся от восторга публичном митинге создала первый в германской армии совет матросских и солдатских депутатов. 25 марта совет депутатов призывал обезумевших от безнаказанности моряков захватывать тюрьмы, чтобы освободить из них арестованных за три года товарищей и расправляться при этом с охраной и полицейскими. Вместе с подобными кровавыми призывами над линкорами кайзера впервые в истории германского народа в небо взвелись такие же кровавые, кумачево-алые революционные стяги. 26 марта, спустя ровно сутки после объявления о предстоящей коронации наследника Вильгельма Фридриха Христиана III, на улице Мюнхена и Берлина выплеснулись голодные демонстрации. 11-летнего императора во избежание покушений тайно вывезли из столицы в Потсдам, окончательно оставив великую нацию на экстремальном повороте истории без головы, почти в буквальном смысле этого выражения. Демагогия, подчиненной правительству прессы и патриотические лозунги мистическим образом не действовали на толпу в эти дни. Возможно, дело действительно заключалось в мистике, но, возможно, в обычной психологии масс, которых некая сила три года сдерживала, а потом внезапно спустила с короткого поводка. 27 марта начальник берлинского гарнизона, в последней надежде водворить в столице порядок, отдал приказ стрелять по участникам демонстраций, невероятно расширившихся всего за несколько дней. Результат расстрелов оказался невероятно скромен из-за сдержанности стрелков. Убили четырех демонстрантов, но два полных полка ландрата при этом вернулись в казармы, отказавшись исполнять антинародный приказ. 28 марта после столь откровенного демарша армии уже ничто не могло сдержать взбесившуюся стихию. Матросы Киля на открытых платформах, с винтовками и пулеметами, организованными отрядами начали двигаться на Берлин. Солдаты гарнизона встречали их радостными криками, братскими объятиями и бессмысленной пальбой в воздух. 29 марта зверски убили начальника гарнизона, вернее, забили прикладами карабинов до полной неузнаваемости. Трупы полицейских и государственных служащих начали заполнять столичные улочки чудесным живописным ковром. Берлин блистательных гогенцоллернов стал переполняться красным. Наконец, 30 марта 1917 года, пользуясь поддержкой захватившей столицу массы и войск гарнизона, социал-демократы и либералы создали первый общегерманский совет солдатских, матросских и рабочих уполномоченных. Вслед за столицей на площадях провинциальных немецких городов вдруг зазвучали крики с простейшим лозунгом, понятным каждому пролетарию или солдату: «Долой гогенцоллернов! Да здравствует республика! И формируйте советы!» Сутки спустя, сразу за арестом генерала Белова отрядом народной морской дивизии, наспех сформированной социалистами из мятежных матросов, 11-летнего некоронованного императора Вильгельма III тайно вывезли на границу нейтральной Голландии. В этот печальный день, последний день Великой империи гогенцоллернов, бронепоезд германской нации начал медленно скатываться под откос. Указанные события, занявшие всего 7 суток в формальном счете дней и ночей, мне что-то неуловимо напоминали. Не так ли и мой бронепоезд? Бронепоезд Великой империи Романовых скатился во враг, почти на полном ходу, дымя трубами и чадя огнедышащей топкой. Неожиданность и скорость подобных катастроф способны поразить безыскусного наблюдателя, однако достаточно предсказуемы. Происходящее рисовало перед глазами простейший физический феномен – снежный ком, который скатывается с горы. Ничтожный толчок на вершине и все. Гигантская масса катится к подножию склона. Отличие между снежным комом России и кайзеровской Германии заключалось в одном. В конце пути Германию в любом случае ждала пропасть, что в этой, что в прошлой версии истории ее участью были военный крах и позорный мир. Россия же распалась, не докатившись пару метров до ровной поверхности, до победы. Иногда я задумывался, являлось ли несправедливостью то, что я сейчас это вытворял. Для немцев, конечно, это являлось несправедливостью, хотя и не вопиющей, ведь войну они и так проиграли. Однако для русских подобные изменения казались справедливы настолько, насколько вообще это глупое слово возможно применять к историческим категориям. Между тем события, подхваченные снежным комом, продолжали стремительно развиваться, при полном бездействии со стороны моей скромной персоны. Жестокий внутренний кризис в Германии ужасной тенью отражался на состоянии ее армии. Весь описанный краткий период времени прославленный немецкий рейх свертаял буквально на глазах. После гибели Вильгельма II положение дел в Берлине вызывало в среде моих генералов стремление к яростной атаке на всех фронтах. Но я, помня аналогичную ситуацию в реальной истории, вот только происходящую с Россией, а не с Германией, с нападением не спешил. На две долгие недели на фронте умышленно наступило абсолютнейшее затишье. Командующим фронтов был отдан приказ никаких активных действий не предпринимать и отвечать огнем лишь на атаки противника, ожидать которых от Германии сейчас было невозможно. Дословно я телеграфировал фронтам следующее. Командующим Северным, Западным и Юго-Западным фронтом, начальникам штабов, до 1 мая 1917 года либо до особого нашего распоряжения на занимаемой войсками оборонительной линии запрещаю любые крупномасштабные действия силами крупнее дивизии, направленные против врага и способные побудить его к оказанию активного сопротивления. Николай. Подобная же тактика рекомендовалась русским генштабом главной квартире румынского короля, которая также к 24 апреля решила перейти в так называемое мирное наступление. Направленные румынами парламентеры, достигнув штаба противостоящей ей девятикраткой болгарской армии, активно призывали к миру без аннексии и контрибуций. Особенно массовый характер братания и солдатские перемирия носили в пасхальные празднества, практически превратившие румынский фронт в линию идиотской войны, через которую вчерашние враги, братья-христиане, входили друг к другу в гости, перелезая через колючую проволоку и траншеи, изрытые воронками взрывов. Немецкий командующий Маккензин злился невероятно, однако сделать ничего не мог, ибо неповиновение миллионов было выше сил одного человека, даже такого прославленного, как он. 1 апреля 1917 года наступление также не началось. Едва сформированная на радостях всеобщего бардака коммунистическая партия Германии, только-только отколовшаяся от прочих немецких социал-демократов, подготовила декларацию прав солдата, многие положения которой вызывали откровенную прострацию у еще не сбежавших с фронта немецких генералов и офицеров. Прочитав декларацию, политики в Лондоне и Париже сначала безудержно ржали, потом с наслаждением потирали руки. Ощущение приближающейся развязки неумолимо преследовало и меня. Сахаров нанес свой удар в полном соответствии с моими инструкциями, спустя ровно месяц после смерти Вильгельма. Он двинулся не всеми силами по фронту, как поступил когда-то под Луцком Брусилов, не атакой волной, как любил баловаться на Марне французский генерал Жофр, не закованными в броню танками, как английский генерал Хейк под Верденом, не газовыми баллонами с хлором, как действовал пруссак Фалькенхайн под Ипром, и даже не стальными клещами мобильных механизированных соединений, как поступал в покинутой мной реальности тактический гений Гудериан. Он действовал значительно проще. Погожим утром 2 апреля 1917 года традиционная артиллерийская канонада возвестила о начале весенней кампании русской армии. Это было последнее наступление России в Великой войне. После интенсивной артподготовки войска Юго-Западного фронта предприняли штурм австро-венгерских и немецких позиций в Восточной Галиции у населенных пунктов Сбаруф и Бржизаны. Казалось, все происходило как раньше. Гигантские массы пехоты и кавалерии шли на проволоку и траншеи без поддержки с воздуха, без танков и даже механизированных средств передвижения. Однако кое-что изменилось. Вражеские траншеи были по-прежнему глубоки, орудия многочисленны. Однако нечто свершилось с солдатами, призванными их защищать, нечто необъяснимое цифрами, словами и даже человеческой логикой. Всего лишь месяц назад подобный самоубийственный бросок русских на оборонительную позицию вызвал бы у немцев презрительную насмешку, однако ныне менялось все. Ситуация с немцами повторяла прошлую историю России с точностью да наоборот. Вместо участия в боях немецкие солдаты в окопах митинговали и расстреливали своих офицеров. Вышколенный кадровый состав Рейхсвера упаковывался в гробы, в промерзший ландомерский чернозем или разбегался с пожитками по домам. Ткань армии трещала по швам. Демагогия о братстве, равенстве, мире и всепоглощающей революции казалась солдатам более привлекательной, нежели караульная служба или военный устав. 13, 17 и 9 я немецкие армии, составлявшие левое крыло Южного германского фронта, сдавались Сахарову дивизиями и корпусами не столько из-за ужасов окружения, сколько из желания вернуться домой. И далее понеслось. Напитанная зимними резервами русская армия чудовищным исполином двинулась к Карпатским предгорьям по расходящимся направлениям. Намеченные в качестве цели Львов и Мармарош-Сигит пали уже через два дня. На удивительном успехе наступающих русских армий сказался не только раздрай в немецкой армии, но и громадный численный перевес. В прошлом году соединение Юго-Западного фронта под командованием все того же генерала от кавалерии Брусилова, воспетого патриотической прессой, но на деле негодного ни к чему, кроме швыряния миллионных армий в лобовые прорывы, понесли чудовищные потери, почти 2 миллиона человек, не принеся русскому оружию даже ничтожного результата. Восстановлением основательно поредевших частей царь Николай занимался всю зиму, вплоть до восстания в Питере. С огромным трудом, призвав 18- и даже 16-летних юношей, необходимую для наступления массовость армии ему удалось восстановить. Неописуемая, гигантская сила, настоящий паровой каток, с которым сравнивали Россию в далеком уже 1914 году, была подготовлена царем к 1917-му, для последнего решительного противостояния с немцами, и поражала всякое воображение. Ко дню начала боевых действий один только Юго-Западный фронт России имел превосходство над немцами по живой силе более чем в 2-5 раза, по шашкам и по тяжелым и средним орудиям, более чем в 2 раза, насчитывал почти 2 миллиона 446 тысяч 447 штыков, 105 тысяч 25 шашек, 6 810 станковых пулеметов, 4 569 бомбометов и минометов, 6220 тяжелых и средних орудий, 225 аэропланов, 2 дивизиона бронеавтомобилей и 5 бронепоездов. Противостоящая Юго-Западному фронту немецко-австрийская группа армий Бёмер-Молли и генерала Линзингена даже по штатной численности, безусловно меньше реальных наличных сил, учитывая бешеный поток дезертиров, насчитывала всего 932-976 штык, 50-021 шашку, 6828 пулеметов, 2196 бомбометов и 568 минометов, 3097 орудий, 226 аэропланов, а также 3 бронепоезда, при полном отсутствии бронеавтомобилей, вызванных вглубь страны для подавления внутренних беспорядков. Таким образом, к вожделенному началу апреля, русские войска добились наконец своей цели – численного превосходства над технически более оснащенным и умелым противником по личному составу армии и осадной артиллерии, более чем в 2 раза. Именно это соотношение являлось тем единственным, к чему стремился царь Николай весь долгий год своего верховного главнокомандования. «У меня не хватало времени, чтобы обучить русскую армию лучше немецкой, у меня не было возможностей и финансов, чтобы оснастить ее более совершенным оружием, однако сломать врага изнутри, а потом раздавить его грубой силой, имея в руках такой почти неисчерпаемый источник ресурсов, как гигантская Россия, было вполне в моей власти. В отличие от меня, царь Николай не являлся пришельцем из будущего, но, очевидно, подсознательно понимал ту же простую истину. Как бы ни выпали карты, как ни легли политические расклады, у России невозможно отнять одно – по ресурсам и территории с ней не могла сравниться ни одна страна мира. Огромную роль в наступлении сыграло моральное превосходство. Все же за спинами русских в эти решающие дни стояла единая держава, а за спинами немецких солдат – разваливающаяся на части страна, полная анархии, изменников и болтунов. В самой Германии революционным советам невероятными усилиями удалось взять взбесившиеся массы под некий условный контроль, однако в армии, часть которой рассматривала революционеров исключительно как предателей, доверия к ней не прибавилось ни на йоту. В то же время 9 апреля 1917 года газета «Форвардс» писала: «Соединение германской армии, с их пушками и артиллерией, ставит себя в распоряжение Совета народных представителей. Это движение направляется германской социал-демократической партией, СДПГ, и независимыми социал-демократами, НСДПГ. Переход всей армии на сторону революционных партий является гарантией для выживания революции». Разумеется, то была ложь. Во взорванной революцией стране, единственный легитимный правитель которой пребывал сейчас за голландской границей, никто и ничто не могло гарантировать преданность армии наспех сформированному правительству. Новоявленный германский кабинет, получивший название Совета Уполномоченных, возглавлялся, разумеется, самым красноречивым из демагогов, никому неизвестным ранее социалистом Эбертом, занявшим пост председателя правительства, министра внутренних дел и руководителя военного ведомства одновременно, выбранный то ли диктатором, то ли козлом отпущения в преддверии приближающегося сокрушительного военного фиаско, либеральный премьер-министр принялся энергично уничтожать остатки прежней государственной и военной машины. Армия рассыпалась под властью уполномоченных практически на глазах, однако Эберт и прочие пламенные ораторы из числа революционного правительства видели залог успеха не в укреплении дисциплины и жесточайших репрессиях, а в демократизации армии, а также освобождении ее от неугодных им монархически настроенных лиц.